Глава 53. Арена. Мы ехали в карете как добропорядочные граждане. Никаких порталов и тем более темных подворотен. По дороге я сказала Кеймрону: «Ты борешься против пленения драконов и одновременно с удовольствием посещаешь их укрощение. Я тебя не понимаю». «На самом деле я затеял этот поход из-за тебя», — признался он. «Хочу, чтобы ты собственными глазами увидела, как обходятся с драконами. Может, это подстегнет тебя?» «К чему?» «К борьбе вместе с нами. Ты видела наше собрание. Большинству нет дела до драконов. Они развлекаются. Но я действительно хочу что-то изменить. И я верю, что ты в этом поможешь». «Надо же, Кеймрон оказывается идейный. Кто бы подумал. Я-то полагала, что для него эта игра — такой способ самоутверждения. А он настроен серьезно. Вот только с союзниками беда. Если выживу, то постараюсь помочь». Мы остановились около центрального входа. Кей покинул карету первым и подал мне руку. Наконец я опробовала эффектное появление. Выставила ногу, так что юбка чуть приподнялась, оголяя щиколотку, а затем вышла плавно и величаво. Кеймрон никак не отреагировал, впрочем, меня его реакция не интересовала. Глубоко в душе я знала, на кого рассчитан этот спектакль. Но даже если мой зритель был неподалеку и все видел, я его не заметила. «Чего ты все крутишь головой?» — спросил Кеймрон, пока мы шли к своим местам на трибуне. Они, кстати, были в пятом ряду, практически у самой арены. «Если ищешь Азриэля, то он сидит в первом ряду вместе с другими патриархами». «С чего ты взял?» — фыркнула я. «Больно он мне нужен». «Как скажешь», — пожал он плечами. Не поверил, оно и понятно. Я сама себе не верила. Мы заняли свои места, я вытянула шею в попытке рассмотреть патриархов. Насчитала 9 затылков, значит, все на месте, включая моего. Я без труда вычислила тот самый затылок и принялась сверлить его взглядом. На арене пока ничего интересного не происходило, зрители только рассаживались. Похоже, трибуны будут полностью заполнены. Кенни соврал. Это действительно событие общегородского масштаба. Азриэл сегодня не чувствовал мой взгляд, а может, нарочно игнорировал. Обиделся за то, что я бросила его в подворотне. Ну и пусть, тоже мне ранимый какой. «Я очень благодарна тебе за все, Кеймрон», — повернулась я к своему спутнику. «Давно хотела это сказать. Ты спас меня от ареста, дал кров, заботишься и ничего не требуешь взамен. Это дорогого стоит. А ты думала, мне что-то нужно от тебя?» «Если честно, то да. Здесь все преследуют какие-то свои цели. А ты даже не пристаешь. За это отдельное спасибо». Кеймрон важно кивнул, принимая мою благодарность. Если честно, я была уверена, что он будет подбивать ко мне клинья, но мои женские прелести его совершенно не интересовали. И хорошо, еще одного потенциального укротителя в ухажеры я точно не хотела. Я снова переключила внимание на патриархов. На этот раз меня удостоили взором, правда, не тот, от кого я это ожидала. На меня посмотрела красная. Ну и взгляд у нее. Так матерый урка смотрит на сокамерника-смертника. Одними глазами она обещала мне жуткую расправу. «Ты покойница», — говорил ее взгляд. «Осталось только ребром ладони по шее провести, чтобы наверняка». Я сглотнула вязкую слюну и нервно заерзала на трибуне. «Может, зря я сюда пришла?» Стражи за спиной не особо придавали уверенности. Однажды меня чуть не убили в замке, где они должны были за мной присматривать. Кеймрон тоже заметил взгляд красный. Он поднял руку и помахал ей. «Что ты делаешь?» — одернула я. «Издеваюсь». Он не стал притворяться панькой. Вся эта ситуация здорово его веселила. Я дала ему шанс отыграться за годы унижений со стороны патриархов. Но что-то подсказывало, если станет по-настоящему горячо, Кей меня бросит. Надо пользоваться его помощью, пока могу. «Я знаю, какой ритуал проводят патриархи», — сказала я. «Какой же?» «Он называется Инферия». Вся беззаботность мигом слетела с Кеймрона. Он резко повернулся ко мне и зашептал. «С ума сошла! Не произноси это слово, тем более при свидетелях. Подобные ритуалы запрещены». «Но не для тех, кто управляет городом. Кто их накажет?» «У тебя есть доказательства?» — уточнил он. «У меня есть здравый смысл. Все детали сошлись. Одного не пойму, чего они хотят добиться. Что дает этот ритуал?» «Все что угодно», — по-прежнему шепотом ответил Кей. «Если провести его верно, получишь безграничную власть. Чем больше жертв, тем выше награда. Допустим, ты права, и жертв 10. С такой силой можно хоть движением звезд на небе управлять». Признаться, я не впечатлилась. Зачем патриархам звезды? Они не похожи на мечтателей. Нет, они стопроцентные прагматики. Руку готовы дать на отсечение, что их цель вполне себе земная. Но Кеймрин ее определить не в состоянии. «Кстати», — вспомнила я просьбу Морта, «почему-то запретил моему другу видеться с Латишей. Он хороший парень, а когда закончит учебу, будет великим некромантом. Это я тебе говорю как человек, который испытал его магию на себе». Я не врала, мне действительно знакома магия Морта. Ну и пусть он не воскресил Анастейшу, но чтобы вытащить меня из другого мира, тоже нужно обладать незаурядной силой. У Морта она точно есть. Просто ему надо научиться ее верно применять. «Латиша моя единственная сестра. Она достойна большего», — заявил Кеймрин. «Вот уж не думала, что ты такой сноб». «Давай не будем об этом сейчас», — передернул он плечами. «Укрощение начинается». На арене действительно ударили в барабаны. На этот раз их звук был энергичным, совсем как у нас перед смертельным трюком акробата. А что, похоже, схватка с живым драконом, чем не смертельный трюк? С первым ударом в барабан гул на трибунах стих. Зрители не сводили глаз с арены. Туда как раз выкатили клетку высотой с двухэтажный дом, накрытую чем-то вроде белой простыни. Ткань вздымалась и опадала, словно там за ней дышит кто-то огромный. Хотя почему словно? Когда сдернули ткань с клетки, я поняла, что была права. Там сидел дракон, настолько белый, что глаза заслезились, стоило на него посмотреть. Он был ослепительным, как снег на вершинах гор, как лепестки ромашки, как облака. Шипастый хвост дракона недовольно бил по прутьям. Гребешки на спине приподнялись, как шерсть у кошки. Когти скребли по дну клетки. Он явно был не в духе и готов к схватке. Барабаны ударили с новой силой, и все внимание зрителей обратилось на противоположную сторону арены. Я тоже посмотрела туда и недоверчиво фыркнула. На арену вышел долговязый парень примерно моего возраста, одетый во все белое. Мне не потребовались объяснения Кеймрина, и так понятно, что это наследник белого патриарха. В руках у парня был ошейник наподобие того, что я сняла с черного, а на запястьях парные к нему наручи. «Этот щуплый парнишка должен одолеть дракона? Серьезно? Да он ему на один зуб. Дракон даже вкус его не распробует, проглотит, не жуя». Неужели Азриэл когда-то вот так же укротил черного? Просто вышел один на один с ним на арену и нацепил на шею огромный ящерицы ошейник. Немыслимо. Обычному человеку такое не под силу. Выходит, здесь замешана магия и могущественная. Посторонние покинули арену. Теперь там была только клетка с драконом и укротитель. Я решила, что Белый попытается надеть ошейник на дракона прямо так, пока он в клетке. Но нет, ее открыли издалека при помощи магии. Едва дверь клетки распахнулась, дракон вырвался на волю и яхнула. «Не бойся», — успокоил Кеймрин. «Арена накрыта непроницаемым куполом. Изнутри с нее не выбраться, но снаружи попасть можно. Это сделано специально. Вдруг укротитель проиграет, и его надо будет срочно спасать». Я кивнула. Купол — то, что нужно. Не хватало еще, чтобы дракон прогулялся по трибунам. Он, кстати, попытался взлететь. Оттолкнулся от земли, взмахнул крыльями и даже поднялся в воздух. Но, пролетев совсем немного, врезался в тот самый купол и рухнул обратно на арену. Осознав, что он по-прежнему заперт, просто в клетке побольше, дракон недовольно взревел. У меня волоски на руках приподнялись от этого звука, и сердце зашлось в приступе аритмии. Кеймрин, заметив мой испуг, сжал мою руку в своей. Стоило ему коснуться моих пальцев, как Азриэл обернулся. Вот почему именно сейчас он словно почуял, что на его собственность покушаются. Взгляд Азриэля превзошел эффект от дракона. «Что там дракон? Ревнивый муж! Вот это страшно!» Зрачки Азриэля были горизонтальными. Вечно я забываю про его зрение с обзором на 360 градусов. От такого мужа ничего не утаишь. Я быстро высвободила руку. Не стану дразнить укротителя. Я еще не сошла с ума. Барабаны резко стихли. Воцарилась небывалая тишина. Она оказалась более напряженной, чем барабанная дробь. Это был сигнал к началу поединка.